Глава 20. За 2 недели до Рождества Фабиан прилетел с новостями, которых мы ожидали в нашем новом месте локации — заводе, стоящем на береговой линии. Денис в лодке. Слава богу, она сумела сбежать. Вздохнула я с облегчением. Как ей это удалось? Рэд не соглашался отпускать ее, чтобы она не придумывала, так что Денис обратилась в двойника твоего кота и с мяуканьем стала шкрябать в дверь, пока один из них ее не выпустил. Они бы никогда не догадались, что это она. Слабое удивление окрасило голос Фабиана, когда он описывал способность Денис к превращению. Она все еще веселила и меня тоже, несмотря на то, что я несколько раз видела, как она проделывает подобное. Ян захихикал. «Умная девочка». Я была слишком взволнована, чтобы комментировать смышленную импровизацию Денис. Костя, находившийся в бойлерной этажом ниже, резко упал, громыхнув цепями, сосредоточенный на битве между собой и созданием, которому могли насчитываться 1000 лет. Так сильно его воля сосредоточилась на внутренней борьбе, что он не мог сохранить сил, чтобы стоять. 15 бессонных дней зверски измочалили его. Это мучило и меня. Смотреть, как демон жрет его изнутри, пока он не позволяет себе спать, но, наконец-то, время действия пришло. Не так скоро, как хотелось бы. Но даже несмотря на все экстраординарные силы, я не думала, что кость продержится так долго. «Время шоу», — провозгласила я. «Фабиан, ты знаешь, что делать. Ян, вызывай Бальчезека, а я возьму кости». Я спустилась вниз, мое сердце сжалось, когда я увидела, что его темноволосая голова висит, подбородком касаясь груди. Его глаза были закрыты, и ни один мускул в нем не дергался. Он все-таки заснул. Я знала, что это случится рано или поздно. Чудо то, что он продержался настолько долго, тем более, что Костя понятия не имел, что мы затеваем и когда это произойдет. Как мы могли рассказать ему, если бы это предупредило и демона тоже? Он сражался без конца, и его тело, наконец, сдалось. Ладно, возможно, нам повезет, и он проспит достаточно долго, чтобы мы успели изгнать демона, прежде чем он проснется, и она... Его глаза раскрылись, потрясая меня. Они казались расфокусированными. «Котенок?» «Костя?» — также удивленно ответила я. Это был его единственный ответ, как будто сказать больше он был не в состоянии. Был ли это все еще он? Может быть, он закрыл глаза для концентрации? Я замечала за ним такое прежде. Но в его теперешнем положении я еще удивляюсь, как он не отрубался, как только закрывал глаза. Или, может быть, он спал, а демон прикидывался ослабшим? Я должна была знать точно. Что именно я сказала тебе, когда мы впервые встретились? Может, демонша и заразила его тело, но Костя уверял, что она не может добраться до его памяти, точно так же, как и он ничего не знает о ней. Он не ответил, просто продолжал смотреть на меня невидящими глазами. Я грубо встряхнула его за плечо, цепи заскрежетали от моего прикосновения. «Давай же, Костя, что именно я сказала тебе, когда мы только познакомились?» Даже сейчас приходилось держать пистолет наготове. Теперь я носила один на себе постоянно, зная, что это только вопрос времени, когда мне снова придется продырявить его. «Привет, красавчик», — пробормотал он. «Хочешь потрахаться?» Облегчение наполнило меня, так что я спрятала пистолет обратно в кобуру. Именно такими были мои слова, когда я была неопытным охотником на вампиров и пыталась соблазнить Костю, а затем убить. Пусть я не испытывала недостаток очарования, зато была переполнена глупостью. «Ты должен продержаться еще чуточку», — сказала я ему, раскручивая цепи, прикрепленные к нескольким балкам. «Мы перемещаемся в другое место локации». «Котенок, я больше не могу этого делать». Слова резали меня дюжинами серебряных ножей. Голос звучал так ужасно, что единственное, чего я хотела, — обнять его и убаюкивать на протяжении 3 дней подряд. Это уже было слишком. Я бы не выдержала и половину срока, что выдержал он. Было тяжко задавать ему еще вопросы, но даже несмотря на несправедливость ситуации, я должна была отодвинуть свои нежные чувства на второй план. «Тебе придется это сделать», — резко ответила я. «Здесь мы не в безопасности, поэтому нам придется уйти. Только посмей заснуть и дать ей атаковать нас сейчас. Я думала, что ты меня любишь». Я ненавидела себя за каждое слово. Если бы я была на месте Кости, я бы послала куда подальше и захрапела в ту же минуту. Но он только встряхнул головой, словно хотел прочистить мысли. Потом он как-то заставил себя встать, несмотря на сотни фунтов цепей, катушкой намотанных вокруг него. Я никогда не любила его больше. Никогда не хотела заслать эту сучку обратно в ад сильнее, чем сейчас. Именно так подошла я, посылая ему мысленное обещание. «Оставайся настороже». Я продолжала непрекращающуюся беседу, которую бы одобрил разве что только сержант-инструктор по строевой подготовке. Большая часть цепей была убрана, а руки Кости были закованы в некотором подобии смирительной рубашки. После я всунула наушники в его уши и надела черный капюшон на голову с бесцеремонным приказом оставаться в сознании. «Бессердечная сучка, столик на одного», — подумала я. «Но если все пройдет согласно плану, мы освободим его от демона сегодня ночью. Последний шаг подготовки — прицеплённый к цепям iPod, включённый на полную мощность. Ослеплённого и оглушённого, я повела его по ступенькам на первый этаж. Было бы намного быстрее, если бы я отнесла его, но резкое «нет» из-под капюшона остановило меня, когда я попыталась это сделать. Похоже, мужская гордость остаётся жить, даже несмотря на двухнедельный недосып и беспощадные нападения демона. Это было нормальным. Костя мог сколько угодно проклинать меня вдоль и поперёк, говорить, что я неблагодарная сука, и я бы даже подбодрила его, если бы это добавило ему сил. Ян стоял возле очередной серии кровавых символов, Бальчезек с другой его стороны. Он всё ещё отвечал мгновенно на свой сверхъестественный пейджер. Пластиковый контейнер размером с женскую сумочку находился возле его ног, и демон поднял его с улыбкой. «Ладно, клыкастые. Давайте уложим малыша в постельку». Я подумала то же самое. Слава богу, в этой части города было мало людей. Если бы кто-нибудь заметил нас, ведущих мужчину в цепях, да с мешком на голове, они могли вызвать полицию и сообщить о похищении. Но, к счастью, никто не остановил нас, когда мы последовали на Ocean Isle Beach, где нас ожидала лодка в бурных водах Северной Каролины.